Глава 49. Ян. Неделю назад. «Ян Леонидович, разрешите?» Камиль стучит и, играючи пафосно, из-за приоткрытой двери спрашивает. Зверёныш. Стискиваю челюсть от его показушного, расслабленного состояния. Одет еще по-осеннему легко, когда утром стоял мороз. «Тебе идет это место, кстати?» Крутит головой в разные стороны. Стол, бумаги, завод этот. Главное, до дома пешком можно дойти. Откидываюсь на высокую спинку стула, прищурившись, изучая брата. Мы толком не общались месяца три. Ни с Камилем, ни с Рафаэлем. Отца я не видел вообще 4 месяца, после того жуткого разговора, после исчезновения куклы. Зачем явился, Кам? Шум за окном ненадолго отвлекает. Ремонт и восстановление завода не прекращается ни днем, ни ночью. Переживаю за тебя. Как ты здесь один? Превосходно. Я пиздец как устал. Стал неравновешенным, озлобленным мудаком. Раз в 10 хуже, чем был. Побег куклы вырвал мне сердце. Она это сделала, сука. Вырвала и разбила. Теперь ее нет. Но есть 24 часа пустоты и работы. Боль в груди нельзя заглушить ни литрами водки, ни тысячами сигарет. Проверял. Боль есть, а ее нет. Лучше бы я пустил ей пулю в сердце. Отец спрашивал. Меня это не интересует. Завод мой, я его не отдам. Если хочет что-то предложить, то пусть засунет свои предложения в задницу. Грубо. Нахуй свалил. Открываю ящик и достаю полупустую пачку. Чёрт, утром же покупал. Вкус никотина перестал чувствовать. Во рту вечное жжение и мертвая соль, разъедающая язык. «Я-то что тебе сделал, брат?» Камиль подрывается со стула, вскакивает. Повторяю, моя ладонь уже сжимает рукоятку пистолета и снимает предохранитель. Во мне не осталось ничего человеческого внутри. Я как этот завод, бездушный, сгоревший, превращающийся в махину по производству миллиардов. Но могу стрелять и не промахиваюсь. «Вы бросили меня», — говорю, сцепив губы. «Мы тебя не бросали. Это ты отказался от нас. Темяшил себе в голову что-то, навыдумывал и потерял рассудок. Мы должны были потакать твоим безумством, Ян?» «Да, мы всегда так жили. Прикрывали друг друга, поддерживали, верили». Камиль отворачивается, а я продолжаю спепелять его своими безжизненными глазами. Я и с городом могу проделать то же самое, если кто-то посмеет перейти мне дорогу. Теперь свалил нахуй. И больше не приходи. Вы отдельно, я отдельно. Отодвигаю стул и отхожу к окну. Ремонт 3-го блока на самом пике. К Новому году должны запустить тестовый прогон всех машин и станков. Я ее видел. В голове раздается звонкое, жужжащее эхо. Перед глазами плывет. Втянутый воздух вызывает блевотный спазм где-то в районе солнечного сплетения. Кишки все завязываются и затягиваются от конвульсий. Сука, сука, сука. Ты оказался прав, она жива. Бьет словами, как тупым топором. В сердце, в артерию, в башку. Замахивается, и остриё вонзается в плоть. Жива, жива, жива. Где? Коротко спрашиваю. Рукоятку пистолета продолжаю наглаживать. У кого-то кошки с псами, а у меня холодный Макаров. Соседняя область. Городок на 40 тысяч человек. 200 километров от нас. Поехали. Стягиваю со спинки стула пальто и широким шагом иду на выход. Ничего, что сейчас 9 вечера. Тогда повторюсь. Нахуй пошел. Тварь. Ругается. Машина стоит на новой парковке. Я поменял свой спорткар на высокий джип. Затонировал наглухо стекла, покрыл матовой пленкой кузов. По таким колдобинам езжу, что с низкой посадкой как-то глупо смотрюсь. Камиль посвистывает, когда подходим. «Не веди себя, как высокомерный гондон. Ты прекрасно знал, что у меня новая машина». «Я не видел ее вблизи». Кидая ключи брату. «Поведёшь». «Вообще-то у меня планы». Вновь достаю оружие из-за поясницы, навожу на цель и снимаю предохранитель. Освещение новое, Я вижу каждый волосок и щетинку на лице брата. «Уверен?» — провоцирует. Но взгляд изменился, а движения замедлились. Мое сердце разбилось, и я ничего не чувствую, грозя пусть и не родному, но брату выпустить его мозги наружу. Покрытие жаль будет. Кровь очень плохо счищается. Вези меня к ней. «Ты больной, Ян! Ты свихнулся на какой-то кукле!» Он делает шаг. Я стреляю. Пока в сторону. Ведь это был предупреждающий выстрел. «Вези», — холодно повторяю. Не знаю, что я буду делать, когда увижу беглянку. Что сказать? Куда стрелять? Она же бросила меня, предала. Такое Ян Борзов не в состоянии простить. А таких, как она, закапывают в километрах 10 от города. В лесу под сосной. Теперь уж точно. Камиль ведет машину быстро по пустым, едва освещенным дорогам. Мы молчим и никакую из острых тем не поднимаем. Я не спрашиваю, как у него дела и чем занимался последние месяцы. Он, как верный зверёныш, подчиняется приказам. Отцовским, затем моим. Через 2,5 часа мы пересекаем черту города, о котором я только слышал. Для нас эта территория не просто чужая. Она под властью других людей. И с ними мы далеко не друзья. Промелькнула мысль сменить номера, чтобы не светить свои. Ночь. Мы одни разъезжаем по проспектам с раздолбанными фламдорогами. У торгового центра всего в 2 этажа брат останавливается и ставит машину на ручник. «Здесь», — кивает на задрипанную вывеску «Цветы надежды». «Я видел ее здесь. Она работает в цветочном магазине». «Что еще?» Впитываю глазами каждую мерзкую деталь этого места. Я свихнулся, раз в закрытом салоне вдруг чувствую нежный запах роз. «Ничего. Это точно была она. Ты не мог ошибиться?» Кам с возмущением зыркает. «У меня идеальное зрение, брат». Голосом выделяет обращение. «Сейчас мы явно по разные стороны баррикад. Я пошел против отца. Он остался верен, как солдат. Трусливый зверёныш». Открываю дверь, выхожу. Пахнет затхло. «Значит, здесь ты спряталась от меня?» «Что ж...» Будем знакомиться заново, Дементьева лика. Я Ян Борзов, неуправляемый тип, забывший, что такое жалость, сочувствие и сострадание. Или постой. Я и не знал, что это за дерьмо. Ха-ха. Ты будешь меня бояться сильнее, мечтать, чтобы пуля из моего пистолета быстрее врезалась в твое сердечко. Я буду тебя пугать, по каплям высасывать твой страх, питаться им, как вампир, любоваться твоим падением. Ты узнаешь, каково это — разбивать чужое сердце. «К отцу вези», — приказываю Камилю. Из пачки достаю последнюю сигарету и с удовольствием, которого не испытывал очень давно, втягиваю злостный вкусный никотин. Чёрт, да я улыбаюсь. «Я тебе не извозчик, Ян!» Сжимает оплётку руля, издавая скрип. Посмеивается. «Я вообще мог тебе ничего не говорить!» «Не повезёшь, тогда вали из тачки». Где-то в памяти всплывают наши первые разговоры после появления зверёныша у нас дома. Дикий, молчаливый, но орущий малец был типа обезьянки. Один раз он меня укусил. Кам постоянно звал папу. Я прокричал, что папа на работе, будет вечером, а он в меня игрушечную машинку кинул. Кажется, расцарапал мне лоб, и мы с Рафом закрыли зверёныша в подсобке. Камиль выкручивает руль и выезжает на дорогу. Еще через 2,5 часа мы оказываемся у ворот отцовского дома. На часах 3 утра. «С добрым утром, папа. Я пришел тебя убивать. Это ведь ты сказал, что Лика сбежала, а потом ее убили. Я же не справился».